Глава 9. Ариша. Я не могла поверить в то, что слышала. Первым делом подумала о Максиме, но тут же засомневалась. Не мог он препятствовать моей работе настолько, чтобы угрожать всем фирмам города какими-то проблемами. И не мог знать, в какую именно компанию я напишу, позвоню или пойду на собеседование. Не мог, если только не... Захотелось выяснить все прямо сейчас. Решительно шагнула к кабинету. Но Таня, не сдаваясь, попыталась мне помочь немного иначе. «Может быть, в отдел?» «Я же сказал, что в моей компании ей не место!» — рявкнул директор. Потом моя защитница громко ойкнула, раздался цокот каблучков, и высокий хмурый мужчина буквально вывел Таню из своего кабинета. Заметив меня, немного опешил, но, взяв себя в руки, отпустил локоть девушки и, поджав губы, поспешил скрыться в кабинете. «Объясните хотя бы!» – выпалила я, боясь упустить момент. Директор обернулся и, смерив меня задумчивым взглядом, сухо повторил то, что я и так уже слышала. «Вы нам не подходите». «Это Макс вам позвонил. Все из-за моего мужа, да?» В отчаянии я шагнула вперед, но реакция мужчины меня удивила. «Мужа?» – удивленно вскинув брови, переспросил он и, пытаясь скрыть растерянный взгляд, проворчал. «Не знаю я никакого Макса, и про ваше замужество тоже не в курсе». «Но я даже не...» «Извините, у меня много работы». Дверь кабинета громко захлопнулась, а потирающая локоть Таня развела руками, виновато протянув. «Простите, не понимаю, в чем дело. Он явно сегодня не в духе, сами же видите». Говоря это, Таня указала рукой на притихшую помощницу, сбивчиво дополняя. «Срочно надо. Да он и сам просил. Сказал хоть вчерашнюю студентку, лишь бы взяли уже сегодня-завтра». Молча кивнув, я поспешила покинуть приемную. Таня последовала за мной, но ее окликнула почти бывшая помощница. Я ее и не ждала, прекрасно понимая, что девушка, скорее всего, предпочтет обсудить произошедшее с коллегой, чем оправдываться за то, в чем она, по сути, не виновата. Покинув здание, побрела в сторону дома. Хотелось разреветься от обиды, но я стойко держалась. Сил придавала злость на мужа и его методы контроля над всеми сферами моей жизни. А ведь я наивно надеялась, что мы оставили этот эпизод далеко в прошлом. Макс ревновал всегда. Патологически, нелепо, необоснованно. Закатывал скандалы, требовал объяснений и подробных отчетов. Тем самым ранил меня и мучился сам. Дошло до того, что он начал контролировать мои соцсети, электронку и телефон. Причем даже в известность не поставил, не попросил. Не объяснил. Просто так решил и сделал. Я не давала повода для сомнений. Когда узнала о тотальном контроле со стороны любимого мужчины, на тот момент даже не мужа, порывалась прекратить наши отношения. Он умолял простить, обещал, что больше не опустится до шпионажа. Я поверила. И, похоже, очень даже зря. Единственным логичным объяснением череды отказов могла предположить только проделки Макса. Имея доступ к моей почте, учетные записи ноутбука и телефону, он мог легко узнать список компаний, вакансии которых меня заинтересовали. Это было просто. «Макс, как ты мог?» Почти силой приглушила в себе жгучее желание вернуться домой, сменить замки и собрать вещи мужа. Но, во-первых, у меня не было четких доказательств, и в этом случае моя реакция лишь подтвердит мое почетное звание истерички года. А во-вторых, немного успокоившись, поняла, что во-вторых, я совсем не истеричка, как привык упрекать меня Макс. Я хотела все выяснить, а потом уже принимать взвешенное решение. Достав из сумки телефон, набрала номер мужа, предварительно решив, что если не дозвонюсь, то вызову такси и заявлюсь к нему прямо в офис. «Да, любимая». Даже растерялась, когда Макс ответил уже после второго гудка. Набравшись смелости, открыла рот. Но муж тут же уточнил. «Что-то срочное, родная. Я просто сейчас на совещании». На фоне раздался приглушенный женский смешок, а я ожидаемо нахмурилась. Убрав телефон от уха, проверила время и, убедившись, что для Макса это самый разгар рабочего вечера, растерянно хмыкнула. «Ариш», не дождавшись моего ответа, нетерпеливо позвал муж. «Надо срочно поговорить», — выпалила я. Для пущей важности торопливо добавив. «Это очень важно». «Важно?» Муж прерывисто вздохнул, явно скрывая свое раздражение. «Очень!» – подтвердила таинственным голосом. «Ариш!» – не сдержавшись, Макс прицикнул языком и с укором протянул. «Знаю я твои важные проблемы. Ингредиента для нового рецепта не нашлось. Интернет барахлит. Рубашку мою сожгла». «Максим, я хотела поговорить, а...» «Не заморачивайся. Закажи готовый ужин, купи мне новую рубашку и напиши в техподдержку оператора связи. У меня куча работы. Буду вовремя. Пока, целую». Уставившись на пикающий короткими гудками телефон, даже чертыхнулась. Домой явилась уже в образе разгневанной фурии. Ужин заказала больше из-за собственных потребностей, а в остальном, завалившись на диван, включила какой-то сериал и, найдя свой старый телефон, переставила сим-карту. Подозревая, что программа отслеживания данных установлена именно на новый смартфон, подаренный мне Максимом на Новый год, смело зашла на портал вакансий и начала шерстить подходящие варианты. Колупалась долго, но очень тщательно. Выбирала уже не самые крупные компании, отдавая предпочтение достойной зарплате и адекватному графику. Выписав в блокнот не менее 10 вариантов, удовлетворенно улыбнулась и, устроившись поудобнее, приготовилась к обзвону. Не успела набрать номер, как на телефон поступило сообщение. Открыв нужную вкладку, прочитала короткий текст, нахмурилась. Прочитала повторно и, отложив телефон, шокированно зависла. Номер не определился, а в сообщении мне однозначно дали понять, что... неизвестный номер. Даже не пытайся, все равно никуда не возьмут.